«А вы ведь сказали ей, кто ее родители?» – спросил я. «Осторожно, постепенно. Сам понимаешь, у Уизли ее кормили совсем другой информацией, и мы не могли подорвать ее психику еще больше. Ты ведь знаешь, какие бредни рассказывают про Беллатрикс. Так что Береника и сейчас знает далеко не все. Она слишком мала. Пусть пройдет какое-то время, чтобы она смогла принять ситуацию окончательно. Возможно, это правильно», — согласился я. «Но не обвинит ли она вас в сокрытии информации, когда подрастет? Надеюсь, она поймет, что это из лучших побуждений», — вздохнул Сивирус. «История лорда, вальпургиевых рыцарей, ставших пожирателями смерти, и Рудольфуса с Беллатрикс, совсем не то, что стоит рассказывать девятилетней девочке на ночь. Сейчас мы постарались ее уверить в том, что с ней произошла чудовищная ошибка, но теперь она с семьей и защищена. Жаль, что я не могу с ней пока познакомиться», — вздохнул я. «Жаль», — ответил Сириус, — «но ей пока лучше не знакомиться с тобой. У нее была сильнейшая ментальная установка — стать женой Гарри Поттера. Сивирусу удалось ее снять, но мы пока опасаемся рецидивов. Вообще, чудо, что все эти ментальные вмешательства не разрушили ее разум. На удивление сильная девочка, похоже, что блэковское безумие она от Беллатрикс не унаследовала. Этот разговор состоялся почти сразу же по прибытии, а потом появился Люциус с Конни и Драко, и всю остальную субботу мы просто продурачились в огромном доме. В каноне дом на Гримма представал, как мрачное место, чуть ли не ловушка для посторонних, но Сириус объяснил мне, что нам здесь не угрожает ничто, во-первых, мы дети, а во-вторых, хоть и косвенно, блэки. Так что мы бросались заклинаниями в дуэльном зале, кормили дрессированных крикливых попугаев в оранжерее, летали на метлах в огромном бальном зале, копались в библиотеке, болтали с портретами, которые были только рады с нами пообщаться, и даже облазили некоторую часть подземелий, ту самую, где когда-то были темницы и вторая зельеварческая лаборатория. Нет, туда, где было опасно или существовал прямой запрет, хозяев дом нас не пускал. Но, как я уже сказал, он был огроменный мест, куда мы проникали беспрепятственно, было вполне достаточно. Причем порой мне казалось, что некоторые пустые комнаты в доме постоянно меняли свое расположение, так, что, пробегая по коридору, за одной и той же дверью можно было в первый раз обнаружить пустую гостевую комнату, а в другой – роскошную ванную с бассейном и витражом в виде нахально подмигивающего тритона на стене. Сириус, на наши недоуменные вопросы, смеялся и говорил, что дом живой, что он имеет свой характер и тоже любит пошутить и поиграть с детьми, что они с Регулусом тоже в детстве обожали затевать игры и перешучиваться со скучающими портретами. А я вспоминал другого Сириуса, полубезумного после Азкабана, запертого на Гримма как в клетке, Сириуса, которого держало только чувство к крестнику, именно оно привело его в министерство, и в арку смерти, и дом, умирающий дом, в котором жутко кричал портрет Вальпурги и сходил с ума Кричер. Нет, только не это. Кто бы знал, как я боюсь, что канон может догнать меня. И вообще, мне казалось, что все эти странные случайности, веером сходящиеся на мне, не случайны. Канон словно стремился избавиться от нежелательного неучтенного фактора в моем лице. Он хотел вернуться на прежние рельсы, несмотря на то, что герой и избранный покинул этот мир уже 2 года назад. Ничего, у меня все получится. У меня просто нет другого выхода, я слишком привязан теперь к этому миру. Так что, фигушки канону, умоется. Так что суббота прошла очень весело и счастливо, как и утро воскресенья. Между прочим, с утра мы сумели выбраться с Сири, Римусом и Сивирусом сначала в Британский музей, затем в парк развлечений. Правда, Римус мне потом признался, что за нами по пятам постоянно шли несколько охранников из агентства Фенрира. Крестный серьезно проникся вопросами моей безопасности, да и Люциус нипочем не разрешил бы такую вылазку без охраны. Так что до обеда время мы провели замечательно, даже поели в Макдональдсе. Малфойонышам понравилось, мне тоже. Удивительно, но в прошлой жизни я мусорную еду терпеть не мог, а вот сейчас, прямо соскучился по наггетсам, мороженому с колой и картошке фри. Ехидный Сири купил нам детские обеды с игрушками, и Конни с Драко долго спорили над статуэткой шагающего Микки Мауса, какое простенькое заклинание заставляет ее двигаться, а когда я пояснил, что это не заклинание, а простейшая механика, Они восхитились еще больше. Потом мы еще посетили книжный, накупили комиксов и приключенческих книг для Драка и Конни, романов для Нарциссы и книгу Макиавелли «Государь» для Люциуса. Политик он или не политик, вот пусть и изучит опыт других гениальных политиков, а то как-то достаточно примитивно все это показано в каноне, тонкости не хватает. После обеда Люциус забрал сыновей домой, а я со вздохом подготовился к тому, о чем так долго не хотел начинать разговор. Да-да, темный лорд воскрес, а мир этого как-то не заметил. Место собраний было то же, библиотека Блэков. Действующие лица, тоже те же, плюс вернувшийся Римус. И я, в качестве главного рассказчика. Когда я заявил, что больше не являюсь крестражем темного лорда, народ оторопел, а потом Северус ехидно так поинтересовался, как мне удалось совершить столь выдающееся деяние. Ну, я и ответил, что все получилось само собой в результате несчастного случая, и что нет теперь крестража, а есть мальчик из магдловской семьи, Николас Мэннинг, живущий в Литл-Уингинге и мой одноклассник. Душа его восстановилась полностью, пояснил я, а вот память, нет. Но он помнит многое и почти не растерял своих огромных знаний. И, что самое главное, Томми Ник не причинит мне вреда. И никому из вас тоже. Но как же быть с остальными крестражами? Несколько растерянно спросил Регулус. Лорд, скажи, братишка, вздохнул Сириус, а ты, правда, хочешь воскресить такого лорда, каким он был перед своей смертью? Жестокого, неадекватного, способного на убийство ребенка. Такого, нет. Но я надеялся, что нам удастся собрать его душу, и он станет прежним, вздохнул Регулус, тем умным, харизматичным лидером, за которым пошли многие. А ты можешь поручиться, Рек, что воскреснет харизматичный лидер, а не злобный садист. То, что осколку души Тома удалось восстановиться, пребывая рядом с душой Гарри, можно назвать чудом. Во второй раз нам может так не повезти, заметил Северус. Ты предлагаешь уничтожить крестражи? Спросил Регулус. Я не смогу этого сделать. Упс, тут что-то личное. И не стоит пока, сказала Вальпурга. Подвалы нашего особняка будут надежнее сейфов Гринготтса, а уж какие ловушки ждут того, кто туда сунется. Тут женщина мечтательно и несколько кровожадно улыбнулась, став на мгновение очень похожей на свою племянницу Беллатрикс. Но она тут же взяла себя в руки и продолжила. Думаю, что эта ситуация нам на руку. Лорд под видом маглорожденного в Хогвартсе. Кто такой заподозрит? Да и Гарри будет полегче. А насчет прочих крестражей, давайте дождемся, пока мальчик немного подрастет. В конце концов, чисто технически, это его крестражи, вот пусть сам и решает, что с ними делать. Соломоново решение. Умная все-таки женщина Вальпурга. Неудивительно, что с ней все согласились. А теперь, перенял эстафету у Вальпурги старый Сигнус, поговорим о твоих делах, Гарри. Что-то мне кажется странным покушение этой сумасшедшей на твою родственницу. И я не думаю, что за этим стоит Дамблдор, ему-то как раз выгоднее тебя у Макглав держать. Новый Салем, сходу спросил я. Новый Салем явно имел отношение к тому, что Марджери Дурсль потеряла магию, задумчиво вступил в разговор Римус. Но сейчас дело не в них. Я нашел с кем связаться в Америке, у них сейчас полно таких проблем, что охоту на тебя они просто не потянут. Герберта Гринвуда очень активно ищет американский Аврорат, и, думаю, что, в конце концов, они его найдут, а мой источник обещал держать меня в курсе дела. Хорошо, согласился я. Но тогда, кто за этим стоит? Задумчиво сказал Сириус. Нам нужно реально оценить степень опасности для Гарри и его родственников. А у нас нет даже догадок. Вообще-то, выдал я, одна догадка у меня есть. Глава 102, в которой герой ставит вопрос ребром и выражает робкую надежду. Вообще-то, выдал я, одна догадка у меня есть. Но сначала я должен еще раз спросить тебя, Римус, ты уверен, что это не Новый Салем? На 99%, отозвался оборотень. Никогда и ни в чем нельзя быть уверенным на все 100. Хорошо, согласился я, но если бегству Мардж помог не Дамблдор, хотя, я, в принципе... И этот вариант обдумывал. Если он избавится от Дурсли и засунет меня к Уизли, тогда проще будет привить мне правильные установки. Мысль интересная, согласился старый Сигнус. Только вот не особо выполнимая. Учти, Гарри, в магическом мире ты, герой, да и родни, хоть и дальний, у тебя достаточно. Пока все уверены, что наш дорогой директор выполняет свои опекунские обязанности и старательно прячет тебя от всех опасностей, народ безмолвствует, ехидно подсказал я. Ну да, согласился старый Сигнус, а передать тебя Уизли невозможно без того, чтобы не раскрыть твое прежнее местоположение. А что поднимется, если все узнают, что всеобщий герой воспитывался в магловской семье? Тут предугадать нетрудно. Бурление праведных говн. Пробормотал тихо под нос Сири, за что получил тычок в бок от Северуса, укоризненный взгляд Вальпурги и ехидную усмешку Люпина. Старый Сигнус же невозмутимо поднял бровь и продолжил. Естественно, за право опекать тебя будут бороться многие чистокровные семьи. Гарри, твоими родственниками являются не только Блэки, но и Малфаи, и Боунсы, и Лангботтомы, и Приэты. Проще все 28 семейств перечислить без остановки. Даже Алливандеры где-то сбоку затесались, правда, там родство совсем уж дальнее, и на этом фоне отправить тебя к Уизли, у которых и дом-то сейчас разрушен. Нет, такое провернуть быстро и бесшумно даже у дрожайшего Альбуса не получится. Так что, эта догадка интересная, но боюсь, что изначально неправильная. Хорошо, согласился я, но у меня есть еще одна. Второй артефакт принес Кингсли Бруствер, и, если он не работает на Дамблдора, значит, он работает на себя. Что-то слишком много стало Кингсли в моей жизни, вы не находите. Кингсли и Грюм, единственные ныне здравствующие члены Ордена Феникса, представляющие собой реальную силу. И они, во всяком случае, Грюм, прекрасно понимают, что представляет из себя Великий Светоч. Может, и не до конца, но понимают, почему они тогда продолжают оставаться рядом с ним. Шантаж со стороны Дамблдора. Или что-то еще. Что-то другое. Тут я замолчал, потому как мне вдруг мои размышления показались да нельзя глупыми. Сколько раз я ошибался, делая далеко идущие выводы, основываясь на односторонних данных. Тоже мне, великий аналитик. Молчание несколько затянулось, и я рискнул поднять глаза. Все сидели задумчивые и со слегка ошарашенными лицами. А потом старый Сигнус задумчиво протянул. Брустверы. А ведь это чертовски интересная догадка. Брустверов в Англии немного, отец Кингсли, Роджер Бруствер, овдовев, уехал к родственникам на Мадейру, здесь остались только замужняя сестра Кингсли, она замужем за двоюродным племянником Корнелиуса Фаджа, Освальдом, кстати, неплохой артефактор, у них двое детей, мальчик учится в Дурмстранге, дочь на домашнем обучении, Кингсли не женат, у него в экономках живет дальняя родственница, старая дева, говорят, почти скрипка. Она была помолвлена с кем-то из Лестринджи, кажется, с отцом Раби и Руди, но что-то там произошло, и помолвка была разорвана. После этого она больше не пожелала выходить замуж. Мисс Зенобия, кажется, Брустверы не семья, а род, правда, не английский, выходцы из колоний, но не английских, а бывших французских, с Гаити, кажется. Вроде бы первый из Брустверов появился в Англии еще в 18 веке, когда на Гаити началось восстание Туссин-Лувертюра. А насчет специфической магии гаитянских колдунов, это правда? Спросил я. Зомби и прочее. Ты откуда это знаешь? Удивилась Вальпурга. Вообще-то о таком в приличном обществе упоминать не принято. Может, отозвался я, в магическом обществе и не принято, а вот в магловском на эту тему даже кино снимают. И про гаитянских колдунов Бакаров маглы знают. Лихо. Усмехнулся Регулус. Маглы. Значит, знают, а вот в магическом обществе, это закрытая тема, и многие из магов не догадываются, что Кингсли принадлежит к роду, в предках которого были гаитянские колдуны, а уж на что они способны, об этом большинство и представления не имеет, а во, усмехнулась Вальпурга, ты, никак, до самой закрытой части библиотеки добрался, есть там пара книг, как раз на эту тему, одна на арабском, автор, если я не ошибаюсь, Гассан ибн Хаттаб, «Путешествие в Магриб, страну Ниппон и запредельные земли» вторая, на латыни, «Заметки о колдовстве в землях африканских и прилежащих к ним». Автор неизвестен, но вещь ценнейшая. Кстати, считается, что Герпий Злостный, перед тем, как начать свои опыты с крестражами, совершил кругосветное путешествие. Может, и до Гаити добрался. Это маглы в те времена об окружающем мире представления не имели, до того, как скрип Кристобаль из итальянского рода Колонна до Америки не доплыл, а для магов таких препятствий не было. В те времена магическое общество опережало магглавское по своему развитию, очень во многом. Увы, наша беда в том, что мы очень плохо знаем современных магглов, и на что способны они. Но что-то я отвлеклась. Риги, ты что, арабский выучил? Так, между делом, смутился Регулус. А книга и впрямь интересная. Правда, за все, что там описывается, можно не один поцелуй дементора получить. Или загубить себя окончательно и бесповоротно. Мрачное чтение. КХМ. Задумчиво произнес Римус. Рек, твои читательские пристрастия. Это, конечно, невероятно интересно, но в свете догадки Гарри, что делать будем? Проверять, мгновенно откликнулся Сириус. Нужно собрать как можно больше сведений о Кингсли и Грюме. Если они действительно что-то затевают, и решили убрать Гарри, да я их лично, за моего крестника, ССС. Тут Сириус нахмурился и воздух в библиотеке словно сгустился. Книги на полках начали подрагивать, звякнули бокалы на маленьком столике. В комнате словно потемнело, на плечи навалилась тяжесть, словно воздух превратился вдруг в пудовые гири. Я, честно говоря, малость растерялся. Привыкнув к всегда веселому и позитивному Сири, я как-то подзабыл, что он, тоже Блэк, со всеми их заморочками, и с наследственным безумием в крови, ага. Но тут не растерялся Сивирус. Он быстро обнял Сири и прошептал что-то на ухо, крепко сжав в ладонях запястье крестного. Сириус вдохнул, выдохнул, и воздух перестал давить на меня, словно свинцовая плита, в комнате вновь посветлело, книги перестали подрагивать, успокоились и бокалы. Сириус улыбнулся прежней, нормальной улыбкой и мягко сказал, «Извините, не сдержался. Прости, Гарри, ты такого еще не видел. Это со мной бывает, хорошо, что сев рядом. Все в порядке, сынок», — необычно мягко сказала Вальпурга. «Вы справляетесь. Давайте, наконец, решим, что будем делать дальше. Гарри, пора возвращаться». «А что тут решать?» — неожиданно сказал Сивирус. «Нам придется напрячь Люциуса. У него связи, думаю, что он сможет покопаться в подноготной и Кингсли, и Грюма. И еще, думаю, что пора подключать ко всему этому Амелию Боунс. Иначе, боюсь, эти закулисные игры с непонятными целями могут зайти очень далеко. Думаешь, Боунс пойдет на контакт?» Вздохнула Вальпурга. «С ненавистными Блэками. А давайте Римуса пошлем», — хмыкнул Сириус. «Он обаятельный. Пусть наведается в министерство, предлог можно придумать. Назначит Амелии встречу на нейтральной территории. У нее же, кажется, единственная племянница вместе с Гарри в Хогвартс пойдет. Вряд ли ей понравятся и интриги Светлейшего, и темные игры Кингсли. Можно попробовать», — согласился старый Сигнус. «Но не стоит забывать, что еще где-то шляется часть души темного лорда». «Это какая?» — удивился Сириус. «Мы вроде все крестражи собрали, а тот, что был в Гарри, так вообще воплотился. Сири, ты раздолбай», — проворчал Сивирус. «Ты забыл о той части души, которая покинула тело лорда после развоплощения, в тот самый проклятый Хэллоуин. Кто знает, куда ее занесло. Знаете, прошлым летом я был в Албании, искал одну редкую книгу, так вот, именно там моя метка вела себя, странно, недолго, правда, буквально час или два, но потом все прошло бесследно, и я решил, что просто почудилось. А сейчас думаю, а вдруг? Может, и не почудилось», — проворчал Римус. «Албания, говоришь?» И вдруг оборотень вскрикнул и схватился за голову, а потом рухнул на пол, потеряв сознание. «Римус!» — бросился к нему Сириус. «Римус, что с тобой?» «Обморок», — быстро сказал Сивирус. «Погоди, это похоже на внезапное восстановление памяти после Обливейта». И он достал из складок своей мантии фиал с зельем рубинового цвета и капнул 3 капли на губы Римуса. Оборотень застонал и открыл глаза. «Ох!» – простонал он, как обухом по голове. «Что это было?» – удивился Регулус, вместе с Сири помогая Римусу усесться обратно в кресло. «Память!» – простонал оборотень. «Память! Я кое-что вспомнил. Гарри, помнишь, я рассказывал тебе, что перед тем, как попасть в ловушку времени, я видел ворота Нурмингарда?» «Да, помню», – согласился я. «Я был там, в Нурмингарде, в смысле?» Тихо сказал Римус. «Мне нужно было увидеть Гриндевальда. Ох, не спрашивайте меня, как мне это удалось. Сам не помню, но удалось. Я только хмыкнул. Подумаешь, бином Ньютона. В Европе оборотней за животных не считают, там и вейлы, и даже вампиры вполне себе спокойно живут, пока законопослушны, а с нарушителями расправляются по-свойски, ибо такого отношения со стороны магов, как в Англии, европейские магики не хотят. И род Лугару, к которому принадлежит Римус, достаточно влиятельный, чтобы нажать на нужные кнопочки и добиться свидания с Нурмингардским сидельцем. К нему вообще-то народ в очередь не стоит и желанием пообщаться не горит. Гриндевальд, сбитый летчик, вроде бы его могущество в прошлом, но так ли это? Значит, увидел. Быстро спросил старый Сигнус. Да, прошептал Римус, и даже смог задать ему пару вопросов. Но дело не в этом. Я понял, почему меня устранили. И почему же? Нетерпеливо спросила Вальпурга. Дело в том, что после заключения Гриндевальда Нурмингард не посещал ни один оборотень, тихо сказал Римус. Я был первым. Не тяни кнезла за хвост, Римус, рассердился Сириус. При чем здесь это? Притом, вздохнул Римус, что в Нурмингарде заключен не Гриндевальд. Это я могу сказать совершенно определенно, как мог бы понять любой оборотень. Это определенно маг, под чарами или оборотным, так и не отличишь. Стоп, быстро сориентировался я, Римус, но я слышал, что в Нурмингарде никакая магия не действует, значит и не должны действовать и чары. А вот и нет, ответил Римус. Это заключенный лишен возможности колдовать, на нем специальные неснимаемые браслеты, настроенные таким образом, что от его магического ядра по каналам идет постоянный отток силы. Но, извините, ничто не создается из ничего и никуда не девается. Магический фон Нурмингарда достаточно высок, фактически на уровне источника. Поэтому многие не слишком сильные маги с боевой направленностью заключают двухгодичные контракты на охрану заключенного. После такой службы их сила серьезно возрастает из-за постоянной подпитки. Так что колдовать в Нурмингарде не может только сам заключенный. А чары на него наложить – дело вполне возможное, да еще, если запитать их на собственное магическое ядро, то они вообще будут вечными. Беру назад свои слова насчет оборотного, это куда сложнее. Римус, ласково сказала Вальпурга, ты хочешь сказать, что мы имеем некоего совершенно неизвестного мага, который торчит в Нурмингарде и шляющегося на свободе с неведомыми планами Гриндевальда, а его любовничек сейчас в Англии школой руководит и интриги плетет, так, что ли, и как вы прикажете это называть, полный писец, робко предположил Римус. Не знаю, фыркнула Вальпурга, причем здесь бедное полярное животное, но в целом ситуация попахивает весьма дурно. Римус, как ты думаешь, стоит поднимать твоих европейских родственников? Я немедленно этим займусь, заверил проникшийся Римус. Но тут в очередной раз в разговор вступил я и заявил, что раз такое дело, может, убрать куда-нибудь дурслей. Подальше, желательно, подальше от Англии, думаю. Что они и так достаточно пострадали от интриг директора, а Марш стала сквибом из-за действий нового Салема. Думаете, если случится серьезная заварушка, их кто-то из министерства спасать кинется? Возмущался я. Может быть, им лучше будет где-нибудь, в Австралии, скажем. Все не так просто, Гарри, вздохнул старый Сигнус. На твоих родственниках завязано слишком многое. И дело даже не в сказочке о кровной защите. Если мы хотим поддерживать твою легенду, дурсли должны пока оставаться в Литл-Уингинге. Нам же не нужно, чтобы Дамблдор активизировался и узнал много нового и интересного. Со своей стороны, я обещаю, что постараюсь максимально обезопасить твоих родственников. Магией клянусь, библиотеку слегка тряхнуло. Похоже, старый Сигнус был серьезен, как никогда. Вот и хорошо, блэки слов на ветер не бросают, а тех... Кто постарается дурслям навредить, лично я могу только пожалеть, после того, как прикопаю, если будет что прикапывать. И да, сказала Вальпурга, в следующий раз возьми с собой Томми, возобновим старые знакомства. В общем, на этой высокой ноте наш разговор был закончен и все высокие договаривающиеся стороны последовали в столовую, где был приготовлен не то поздний обед, не то ранний ужин, причем на сей раз домовики расстарались так, что назвать это иначе как гастрономическим развратом я не могу. Затем я пополнил запасы зелий и денег в своем поясе, а заодно разжившись несколькими кусками вырезки для кнезлов, распрощался с нахмурившейся Бетти и со всей остальной родней, и Сириус отпарировал меня в парк. Было уже довольно темно, пользуясь этим, до дома я добрался без приключений, старательно обойдя по дуге дом мисс Фиг и отметив только, что одно из его окон светится. Снова гости. Кто знает, Дурсли еще не вернулись, и я, придя домой, забрался в чулан и развеял оставленную куколку. Ни к чему, если гости или гости мисс Фиг поймут, что в доме от чего-то появилось два Гарри Поттера. Хотелось выйти, позвать князлов и отдать им заслуженную награду, но я не знал, одна ли дома мисс Фиг. Поэтому оставалось только ждать. Я устроился на кровати, притянул к себе шкатулку и стал задумчиво перебирать бусины, кожаные ремешки и кусочки меха. Стоп, никакого меха в шкатулке раньше не было и в помине. И что это значит? Я задумался, а пальцы сами достали тонкий кожаный ремешок и начали нанизывать на него крупные глиняные бусины, покрытые яркой поливой, зеленые, синие, оранжевые, желтые. Это занятие меня настолько увлекло, что я пришел в себя, когда понял, что задумчиво верчу в руках уже практически готовый амулет. Я еще раз глянул на него и сильно удивился. На сей раз это был не браслет, не кулон и не брелок. Готовое нечто больше всего напоминало сплетенную из ремешков тонкую паутинку с петелькой наверху, бусинами по краям и свисающими вниз кусочками черного и белого меха. По форме это напоминало ловец снов, плести которые меня научил еще крик ястреба, но проблема была в том, что это не был ловец снов, и я даже приблизительно не представлял, что это за штука. Но выглядела она диковато красивой и не была направлена на причинение вреда, скорее на защиту. Я вздохнул, прикрыл глаза и попытался представить себе лицо того, кому предназначалось это странное украшение. Перед глазами встало лицо Дадли. Опаньки. И что сие значит? Ох, что-то я устал. Видимо, вложил в эту висюльку паутинку достаточно магии. Не буду даже гадать, просто отдам Дадли. Кстати, о Томми Никита я и забыл. Пока был на Гримма, даже не связался ни разу, хорошо хоть предупредил заранее, что туда отправляюсь, нехорошо как-то, и я позвал: «Томми, эй, Томми, ты меня слышишь?» Ответ пришел через минуту: «Слышу, зараза ты, Гарри, хоть бы раз со мной с Гримма связался, ты обо мне рассказал?» «Конечно», ответил я, и в мысленной речи Томми Ника появилось напряжение. «Все в порядке», отозвался я. «В следующий раз отправишься вместе со мной». «Отлично», — возликовал Томми. «Завтра встретимся». «Постараюсь, но Петунья меня завтра по магазинам потащит. Типа, к школе готовится. Может, там и встретимся». Поинтересовался Томми Ник. «Я маму попрошу». «Аво». А Томми даром времени не терял. Совсем вжился в образ. Он, кстати, похоже, что-то из этого уловил и стал не то пояснять, не то извиняться. «Я... Миссис Мэннинг, хорошая, и мистер Мэннинг тоже. Они меня любят и не знают ничего. Некрасиво же будет их разочаровывать, сам понимаешь». «Не оправдывайся, Томми», ответил я. «Все в порядке. Давай так, я у Петуньи спрошу, а потом тебе постараюсь объяснить, куда мы поедем. Может быть, и удастся пораньше встретиться». «Ага, давай», спокойной ночи попрощался Томми и отключился. Все-таки общение на большом расстоянии не так легко дается, что ему, что мне. Эх, жаль, не расспросил его, что за чудо у меня получилось. С улицы раздался звук подъезжающей машины. Ага, а вот и Дурсли. Может, теперь хоть неделька-другая пройдет спокойно. Так, для разнообразия. Франсуа Доминик Туссиен Лувертюэр, лидер гаитянской революции, в результате которой Гаити стала первым независимым государством Латинской Америки. Глава 103, в которой герой палится. Оставшееся время до школы пролетело быстро. Уж не знаю, то ли местные добрые боги услышали мои молитвы, то ли я на время оказался в роли неуловимого Джо, то ли у всех заинтересованных сторон иссяк отпущенный на этот период запас интриг, но никаких поползновений со стороны загадочных посторонних сил ни на меня, ни на Дурсли не было. И нельзя сказать, чтобы я так уж сильно убивался по этому поводу. По магазинам Петунья нас с Дадли все-таки вытащила, ага-ага, прямо на следующий день после моего возвращения с Гримма. Напрасно я говорил, что потом съезжу и сам все закуплю, что одежды у меня вполне достаточно, а форму можно купить и попозже, что школьный рюкзак для себя и Дадли я сошью сам, что какая разница, в какое время покупать ручки и тетрадки, и совсем не обязательно для этого давиться в куче других покупателей. Все было напрасно. Как у любой истинной домохозяйки, слово «скидки» вызывало у Петуньи вполне однозначную реакцию: «надо брать». В общем, проще было подчиниться, чем противостоять. В прошлые годы гальку на распродаже не брали, вот еще. Для него все закупалось по остаточному принципу и самое-самое дешевое, но на этот раз Петунья смотрела на вещи совершенно по-другому. Так что нам с Дадли оставалось только обреченно вздохнуть. Брутальный мужчина Вернон торопливо и печально сказал о том, что он бы и рад помочь нам в этом нелегком деле, но вот срочные дела фирмы Граннингс этого не позволяют, так что придется нам возвращаться с покупками на такси. На что Петунья жизнерадостно ответила, что будет действовать по обстановке, ведь мальчики уже большие, все унесут. Я попытался расспросить Петунью о нашем маршруте, чтобы встретиться хотя бы с Томми Ником, но женщина задумчиво ответила, что пока не может сказать ничего определенного, так что я понял, что нашу несчастную с Дадли участь не облегчит ничто. Как оказалось, я был насквозь прав. Школьные распродажи привлекли такую кучу народа, что я не узнавал обычно спокойных англичан. Похожие оживления я видел только в очереди за водкой, когда незабвенной памяти Михаил Сергеевич решил, что сухой закон – это самое то, и с этим животворящим продуктом стали случаться перебои. Нет, серьезно, толпа народу, штурмующая коробки и ящики, на которых была написана маркерами офигенно низкая цена за каждую вещичку, вызывала у меня в памяти ностальгическую грусть. Бедные девушки-продавщицы скакали горными козами, не успевая подносить коробки и ответить на вопросы всех желающих, кассы в отделах строчили со скоростью анкиного пулемета, в общем, все пределы, никому не скучно. Патронов не стало, а я все шмаляла, пока эскадрон удирал. А вы говорили, Василий Иванович, что мелкая речка Урал. Пробормотал я себе под нос и, встретившись с обреченным взглядом Дадли, усмехнулся. Добро пожаловать в ад, большой Д. Рейнджеры не сдаются, мелкий Г. В тон мне ответил этот засранец, и я невольно заржал, заглушив даже треск кассового аппарата. Петунья же нервно зашипела и потащила нас к коробкам. Ну, что я могу сказать? Все, даже самое ужасное, когда-нибудь кончается. Спустя пару часов мы вышли из универмага, обвешанные с ног до головы пакетами, пакетиками и пакетищами, и Петунья, поглядев на нас, поняла, что в общественном транспорте мы будем смотреться немного странно. Так что она все же решила поехать домой на такси, а в качестве премии за хорошее поведение отвела нас в кафе мороженое, заказав каждому по большой порции с поливкой шоколадом, сиропом и орешками. И никакого фруктового льда, как в каноне. Честно говоря, мы с Дадли так укатались в магазине, что просто поблагодарили Петунью и набросились на вкусняшку. Даже фанат здорового питания Дадли Дурсль никаких возражений против мороженого не имел. Итак, мы сидели в кафе, уничтожали мороженое, Петунья же пила чай с маленькими аппетитными булочками и задумчиво что-то подсчитывала в маленьком блокнотике. Как я понял, выгоду от тех самых скидок, как вдруг за нашими спинами раздался голос. «Добрый день!» Мы оглянулись, Петунья машинально поздоровалась и только потом подняла глаза, а когда увидела, кто с нами поздоровался, тут же предложила присесть рядом. Я же только вздохнул, здороваясь в ответ, ага, доктор Пратх с Сурьей, видимо тоже к школе закупались и решили передохнуть, а тут и мы. Сурья, кстати, подросла и выглядела просто ослепительно, ее имя, кажется оно переводится, как солнце очень ей подходило. Как говорится, Сурья сильно изменилась за лето, а уж когда я взглянул на Дадли, то понял, что его эта прелесть равнодушным не оставила, и что, в отличие от папы с мамой, для него вовсе не имеет значения происхождение девочки. Надо сказать, Петунья и Вернон на бытовом уровне представителей других рас не особо любили. Англичане вообще не любят никого, кроме себя, да и то избирательно. Даже про ближайших соседей, ирландцев и шотландцев, с удовольствием рассказывают анекдоты, высмеивая их скупость, бедность и малограмотность. Но Амитабх Пратх был врачом, а к врачам отношение у тех же англичан весьма уважительное, к тому же Сурья была нашей одноклассницей, посему подобное знакомство переходило из разряда нежелательных в разряд допустимых. Поэтому доктор Пратх подсел к нам за столик, высказал цветистую похвалу внешнему виду Петуньи и поинтересовался, как мое здоровье. Петунья вежливо ответила, что лечение дало свои плоды, я полностью здоров и иду в свой прежний класс. Пратх вежливо поздравил меня, зато Сурья от радости захлопала в ладоши и заявила, что одноклассники весь год меня вспоминали и жалели, что я учусь в другой школе. Я в свою очередь сказал, что жду не дождусь встречи с одноклассниками, чем вызвал со стороны девочки новый взрыв восторга. В общем, мы мило побеседовали ни о чем и разошлись вполне довольные друг другом. Под конец разговора доктор Пратх сказал, что Сурья хочет пригласить нас на день рождения, но немного стесняется сказать, так что не будем ли мы с Дадли любезны посетить их вечером в пятницу. Я хотел было на голубом глазу отказаться, сославшись на занятость, но Дадли пихнул меня ногой под столом и сделал умоляющие глаза. Похоже, что Дадли всерьез стало нравиться Сурья, боюсь, отказаться не получится. Пришлось согласиться, Дадли просто расцвел от счастья, а я подумал, что Сурья для Дадли совсем неплохой вариант в плане рождения детей-волшебников. А что, они оба сквибы, родилась же у сквибов Эвансов дочка-волшебница, а сейчас шансы даже выше. Правда, как на это посмотрит Пратхи? Да и Вернан с Петуньей невестки-индианки не обрадуются. С другой стороны, я просто как старый дед рассуждаю, Дадли и Сурье по 10 лет, кузен еще 100 раз сможет влюбиться-перевлюбиться. Впрочем, если кузен хочет, пусть порадуется, главное, чтобы меня окучить не попытались, а то обижусь. В итоге домой мы вернулись в разном настроении, довольный, как слон, Дадли, задумчивая Петунья и озадаченный я. Озадаченный, потому что уж слишком быстро активизировался Пратх. Интересно, это он по заданию Дамблдора или Пратх вместе с Патилами снова свою игру затеял? Дальше все шло вполне обычно. Мы с Дадли бегали на пробежке и занимались гимнастикой, я кормил Книзлов мясом и фроликом и получал сведения из стана врага из первых рук. Лап, ни Дамблдора, ни Кингсли, ни кого-либо еще из Ордена Феникса на Тисовой в эти дни не появлялось. Лепота. Кстати, свою непонятную поделку я Дадли подарил в тот же вечер, а он, недолго думая, приспособил ее на новый школьный рюкзак, растянув на боковом кармане. Получилось, необычно, но Дадли нравилось. Более того, он заявил, что стоит провести пальцами по кусочкам меха, у него улучшается настроение, и мысли приходят в порядок. Правда, я сильно сомневался, что это все свойства сотворенной мной штучки, но Дадли вреда она не причинит однозначно, это было понятно, а если еще и чем-то поможет в сложной ситуации, так тем лучше. Кстати, о Книзлах, они еще и своими разборками заняты были, я-то искренне думал, что все особи в стае, мальчики, но самый мелкий из них, темно-рыжий с сиреневыми глазами и торчащий между ушей, словно иракес с шерсткой, оказался девочкой, в смысле, самочкой. Правда, сама мисс Фиг была, оказывается, не в курсе, мелкого Книзла она нарекла мистер Хохолок, а тут Хохолок внезапно стал мисс, и вся стая чуть не передралась за ее благосклонность. Мудрая мисс Хохолок спокойно приняла ухаживание самого главного в стае, мистера Лапки, и через несколько дней на участке мисс Фиг воцарился относительный покой. Я только хмыкнул, представив себе грядущие последствия. А с детенышами мисс Фиг что делать собирается? А то ведь при таком старании мистера Лапки котята точно будут. Мы еще пару раз были в гостях у Томми, а Томми, у нас, ему очень понравилась штучка, которую я сделал для Дадли. И, естественно, мне пришлось плести украшение на рюкзачок и для него. Но на этот раз получился не ловец снов. Из блестящих, черных и оливкового цвета кожаных полосочек, вперемешку с бусинами, я сплел змейку, а потом приделал к ней колечко на ремешке. Получился брелок, и Томми Ник тут же прицепил его к рюкзачку. Рюкзачок у него был шикарный, кожаный, и Томми, кажется, этого немного стыдился. То есть ему было не слишком приятно, что его школьные принадлежности куплены явно не на распродажах из экономии, но Мэннингов на этот счет уговаривать было бесполезно. Некий снобизм из разряда. У моего сына должно быть все самое лучшее. У них все-таки присутствовал, и Томми Ник нам со вздохом рассказывал, в какой ужас привело его матушку слово «распродажа». Нет, Мэннинги свое богатство не выпячивали, были достаточно демократичны и не препятствовали общению сына с нами. Просто они были такие и думали так. Неудивительно, что предыдущий Ник Мэннинг был такой заразой, он-то априори считал себя выше других. Кстати, моя змейка удивительно подошла к дорогому рюкзаку и смотрелась на нем вполне благородно. Томми Ник был ужасно рад и втихаря мне сказал, что вещица, точно магическая, но вот какая в ней имеется изюминка, сходу определить сложно. Кстати, о змеях. Набрели мы с Томми Ником в саду Маннингов однажды на пару ужиков и попробовали с ними пообщаться. Ужики нас великолепно поняли, как и мы их, и потом они еще не раз выползали на свет Божий, дабы пообщаться уже с Томми Ником. Он даже хотел уговорить родителей и поселить ужиков у себя, но я его отговорил, напомнив, что в тайной комнате его дожидается целый Василиск, а это однозначно круче. Ужики, кстати, перепугались до смерти перспективе жить в неволе, да еще и поехать в школу, полную неговорящих человеческих детенышей со своими кошками, совами и жабами. Они оказались существами вольнолюбивыми и были ужасно мне благодарны за то, что я отговорил Томми Ника от этой затеи.